Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Я вас хотел с днем рождения с прошедшим поздравить. Спасибо. Вот к вам приезжали эти пранкеры. Вот. Что они вам принесли в пакетах? А что вам вот эти три парня приезжали, вот они вам что-то привезли в пакетах, да? Да. А что там было? Картошка, лук отличный, картошка отличная, кока-кола. А, кока-кола? Вафельные тортики, конфеты. А, ну много там денег, да, они вложили? Много, да, да, много, спасибо. А вы знаете, кто это были? А, откуда я знаю? Это вот из 218-й. Правда? Да. Это они дарили? Да. Правда? А я думала, из первого подъезда. А что вы их испугались как-то? Алексей какой-то. А, ну там это они друзья, в общем-то, все там, из первого подъезда и 218-й. Сложили, да? Ну да. А-а-а. А что вы так испугались, прям вошли и бежали в дверь? Вы там прям испугались так? Что? Вы их испугались тоже почему-то. Чего испугалась? Ну, вы их увидели там, дверь закрыли сразу. А, ну да, безопасность прежде всего. Я их не знаю, если бы я их знала, я их не знаю. А как Руслан, как Наталья? Ну, обыкновенно, Руслан учится в колледже, на слесаре учится. О, а мне говорили авиастроительный. Слесарь по ремонту машин. А, понятно. А чё, колледж такой. Не поздравляю с днем рождения вас, родственники? Нет, не поздравляю. А чё это они? Не знаю. Ну, а им ехать-то куда? 500 рублей дорог туда и обратно, 1000 рублей. А, понятно, ну да. Никому. Ну, ноги больные, она в метро не может переход делать. Что? Только на машине, если там нету, то только на машине. А вы как-то редко стали из дома выходить вообще? А? Вы как-то мало из дома стали выходить.